Росомаха. Однажды ранней весной привезли в зоопарк росомаху. Она была похожа на огромную куницу. Темно-бурая, покрытая длинной жесткой шерстью. Поймать росомаху было очень трудно. Живет она в глухой тайге, выходит на охоту ночью и, хотя с виду неуклюже, лазит по деревьям ловко. Когда росомаху посадили в клетку, она прежде всего осмотрела ее, но, увидев, что уйти нельзя, забилась в угол и даже не вышла оттуда за кормом. В этом углу росомаха проводила целые дни. Она лежала там, свернувшись клубком, такая угрюмая, дикая, и если кто-нибудь из посетителей подходил слишком близко к ее клетке, злобно рычала, а глаза у нее загорались зелеными огоньками, отчего росомаха казалась еще злей. Так вела себя она днем. Зато вечером, как только закрывали зоопарк и уходил последний посетитель, росомаха вылезала из своего угла. Мягкими, бесшумными прыжками металась по клетке, рвала зубами решетку или начинала рыть лапами землю. Но решетка была крепкая, а под слоем земли находился цементный пол, и подрыть его росомахе было не под силу. И все-таки из ночи в ночь она упорно искала выход из клетки. Росомаха плохо ела и стала такая худая, как будто ее не кормили совсем. Прошло несколько недель, и вдруг поведение зверя неожиданно изменилось. Росомаха больше не лежала в своем углу и все как-то беспокойно металась. Рыла то в одном, то в другом месте ямку, собирала туда разную подстилку, укладывала ее, потом чем-нибудь встревоженное опять рыла и опять все перетаскивала на новое место. Сначала никто не мог понять, в чем дело. Потом догадались, что у росомахи, наверное, скоро должны родиться детеныши, и она ищет место для логова. В клетку поставили домик. Домик был просторный, похожий на собачью будку, а внутри сделана перегородка, чтобы не задувал ветер. Однако росомахе домик не понравился. Он совсем не был похож на ту нору, в которой она привыкла жить на воле, и росомаха никак не хотела в него заходить. Наконец, после долгих поисков она устроила логово под домиком. Вырыла небольшое углубление, выслала его своей шерстью, а через несколько дней оттуда послышался писк новорожденных. С этого дня росомаха почти не отходила от своих малышей. Лежала около них, ухаживала, кормила, грела и так старательно вылизывала, что их шерстка всегда была пушистая и чистая. Выходила росомаха из своего логова только за кормом. Бросит ей служитель мяса, а она схватит его и скорее спешит к малышам. Теперь она и не рвалась, как прежде, на волю. Как-то раз служитель забыл закрыть за собой дверь, клетка осталась открытой, и даже тогда не ушла росомаха. С появлением маленьких детенышей росомаха перестала тосковать и рваться на волю. А они лежали такие маленькие, пушистые, и почему-то всегда рядышком. И как только подходила к ним мать, поднимали свои тупые мордочки и тянулись к ней пососать. Малыши были упитаны, зато их мать худела с каждым днем все больше и больше. Ей давали столько мяса, что хватило бы даже волку. Но она почти не ела. Все, что ей давали, она относила детям, а сама оставалась голодной. Ее пробовали кормить отдельно. Отсаживали от малышей в другую клетку и клали мясо. Но росомаха рвалась обратно к детям и не ела совсем. Прошло около 2 месяцев. За это время малыши подросли, окрепли и уже сами вылезали из логова. Они были очень забавные, эти 2 маленькие росомашки. Такие толстые, неуклюжие, похожие не то на щенят, не то на медвежат. Целые дни они возились друг с другом. Когда детеныши играли, мать сидела рядом и наблюдала за ними. Случалось, что какой-нибудь из них отбегал дальше, чем полагалось. Тогда она осторожно брала его за шиворот и приносила обратно. Если же ее детенышам грозила опасность, она как-то по-особенному рычала, и детеныши, словно по команде, скрывались под домиком. Особенно волновалась росомаха, когда они подходили к соседней клетке, в которой сидели 2 волка. Серые хищники давно охотились за ее малышами. Если те подбегали к решетке, волки злобно рычали, шерсть у них поднималась дыбом, они хватали зубами за сетку и силой дергали, стараясь схватить росомашек. Днем волков отгонял служитель. Зато ночью им никто не мешал. И вот однажды, когда волки, как обычно, дергали сетку, она не выдержала напора, разорвалась, и 2 серых хищника пролезли в клетку к росомахе. Увидев, что детенышам грозит опасность, мать смело бросилась к ним на защиту. Она была гораздо слабее 2 волков, и не будь у нее детей, уж, наверное, постаралась бы уйти. Но разве могла уйти и оставить своих детенышей росомаха мать? Она яростно кидалась то на одного, то на другого волка, увертывалась от их укусов, бросалась опять, не давала им подойти к детям. Несколько раз пробовали волки пробраться к ним по домик, и каждый раз их отгоняла росомаха. Но вдруг в борьбе кто-то опрокинул домик. Две маленькие испуганные росомашки остались совсем без прикрытия. Жадные к добыче волки уже готовы были схватить их, но мать успела закрыть собой детенышей. Она всем телом легла на малышей, и с какой бы стороны ни старались их схватить волки, моментально поворачивалась и встречала их оскаленной пастью. Закрывая собой детенышей, росомаха даже не могла теперь увернуться от укусов волков и все-таки находила в себе силы отбивать их нападение. Неизвестно, чем бы кончился этот неравный бой, если бы на шум не подоспел сторож. Он быстро отпер клетку и загнал волков на место. Потом крепко заделал отверстие и подошел к росомахе. Росомаха так ослабела, что у нее не было даже сил подняться. И все-таки, когда сторож хотел поглядеть, целы ли ее малыши, она скалила зубы и по-прежнему была готова их защищать. Убедившись, что малыши невредимы, сторож ушел, а росомаха с трудом приподнялась и стала нежно прилизывать взъерошенную шерстку своих детенышей.